Что же тут непросто? Тебя что-то держит? Ну, не так, чтобы держит. Тебя что-то смущает? Я озадаченно кашлянул, никак не решаясь перейти на открытый текст, чтобы объяснить своей курортной знакомой нереальность ее видов на наше совместное будущее. Повисла напряженная тишина. Я скосил глаза. Наталья сидела, сутулившись, и понуро смотрела на землю. Уловив мой жест, она повернула голову. Я дернулся и нервно перевел взгляд на часы. — Сережа, я правильно поняла? Это отказ? Я достал из кармана платок и вытер нос, хотя в этом не было никакой необходимости. — Так это отказ? Мои ладони сжались в кулаки. — Да, — с трудом выдавил я. Моя курортная знакомая помолчала, затем выпрямилась, расправила плечи и поднялась с места. Во мне заговорило чувство вины. Я вскочил. — Наташа, пойми, мы с тобой совершенно разные люди. — Да, да, я понимаю. — отмахнулась она и решительно зашагала прочь. Я бросился за ней. — Я тебя провожу. Но резкий взмах Натальиной руки точно пригвоздил меня к месту. — Не надо. Моя курортная знакомая уселась в стоявшую у обочины «Шевроле» Ниву, завела мотор и скрылась за поворотом. Я продолжал смотреть ей вслед. Меня переполняла неловкость, меня терзали горечь и стыд, душу сжигала совесть. Спустя несколько дней, поздно вечером, когда я уже начинал засыпать, в нашей квартире раздался телефонный звонок. К аппарату подошла мать. — Сергей, тебя! — крикнула она. Я с неохотой поднялся с постели и вышел в прихожую. — Кто это? — По-моему, та самая женщина, которая к тебе приезжала. Мои ноги словно налились свинцом. Я озабоченно вздохнул и взял трубку. — Да. Голос Натальи звучал хрипло и подавленно. — Сережа, у меня пропал Димка. Из ее короткого избивчивого рассказа яствовало, что накануне вечером она вместе с сыном пошла гулять в лес. Углубившись в чащобу на порядочное расстояние, она вдруг внезапно потеряла сознание, а когда очнулась, ребенка не было. Наталья искала его до глубокой темноты, но так и не нашла. Она в отчаянии бросилась в милицию. Та снарядила поисковую группу. Группа прочесывала лес весь день, но безрезультатно. Мальчик бесследно исчез. — Ну, успокойся, возьми себя в руки, — уговаривал ее я, с болью в сердце вслушиваясь в доносившиеся из трубки всхлипывания. — Сегодня не нашли, завтра найдут. Твой Димка просто заблудился в лесу. Такое не только с детьми, такое со взрослыми случается. Отыщется, а потом будет с гордостью заливать одноклассникам о своих геройских приключениях. — Сережа, я больше не могу, — сквозь слезы прошептала моя курортная знакомая. — Мне плохо. Я совсем одна, рядом никого. Я на грани самоубийства. Я не хочу больше жить. — Но это ты брось, — подчеркнуто строго приказал я. — Не вздумай наделать глупостей, слышишь? Не вздумай. Я завтра приеду, поняла? Приеду. — Ты правда приедешь? — с надеждой спросила Наталья. — Правда приеду, — пообещал я. — Зайду утром на работу, оформлю отпуск за свой счет и сразу на автовокзал. К вечеру буду. Жди. Я положил трубку, вышел из прихожей и решительно объявил родителям, что завтра отправляюсь в Навалинск.